Глава 10. Кайден. Быстро сбежав по лестнице вниз, не обращая внимания на отсутствие ставших уже привычными штанов, я вылетел из дома, гонимый диким звериным раздражением. «Что удумала, мать твою?» «А я хочу лицом к лицу!» — передразнил, как пацан Иви, и зло сплюнул вязкую слюну в снег. «Пигалица! Человечка! Самка наглая!» Я бросился в сторону леса, чувствуя, как в груди клокочет что-то. Что-то, доселе мне неведомое, ни разу такие чувства меня не одолевали. Хотелось вернуться в дом, прижать Иви к стене, и как следует объяснить, ни одна самка не будет доминировать надо мной. Объяснить так, как объясняли у нас в племени, выпустив когти и клыки, показать, кто из нас сильнее, пустить кровь, чтобы в ее глазах горело не упрямство, а покорность. Чтобы она подставляла свою попку под моими прикосновениями, а шею под укусы. Чтобы все мысли о главенствующей роли в сексе у нее из головы исчезли. И вместе с тем хотелось, до одури хотелось, прижав ее к стене, войти в горячее влажное лоно и смотреть в ее наглые глаза в тот момент, когда я сделаю это. Буду брать так, как мне того хочется, силой, скоростью, напором, которые я буду диктовать. Потому что я так хочу. Я, черт подери! Ну-ну. А с каких это пор ты хочешь видеть лицо своей самки в моменты близости? Беспощадный внутренний голос с вопросом, как бревном по голове. А правда, с каких это пор у меня такие желания? Иви! Закричав от злости на маленькую поганку, что пролезла в мои мысли, я предпочел перекинуться. К черту! Пусть зверь разомнется, мне необходимо подумать и прийти в себя. Секунда! Вспышка, и вот уже четыре лапы выбивают мягкую дробь по снегу. Но зверь не убегал далеко от дома, нет. Он, в отличие от меня, понимал, что это теперь его территория, куда в любой момент может приехать чужак. Он нервничал, бил хвостом, рычал на меня. На меня! И не понимал, почему я сбежал от слабой девчонки, тогда как для удовлетворения нашего желания было достаточно применить чуточку силы. Умная тварь натолкнула меня на очень интересную мысль. Я не хотел принуждать Иви. Нет, мне хотелось повторения предыдущей ночи, когда она сама приглашала меня к любовным играм, когда открылась и поддалась нашему желанию, получала удовольствие от каждого прикосновения и своими стонами сводила меня с ума. Вот оно. Вот что мне не понравилось. Даже не само ее предложение, а то, что она действительно не захотела меня на моих условиях. В один момент у нас все было хорошо, и от Ифи одуряюще пахло желанием, а в другой... Зверь замер, дав мне сосредоточиться, вспомнить, когда все изменилось. Прокручивая сцену в спальне малышки, четко вспомнил, что как только я ее наклонил над кроватью, все пошло наперекосяк, и в это же мгновение желание Иф будто выключили. Запах в комнате, конечно, остался, но скорее это были только отголоски того, что она чувствовала до этой дурацкой позы. Покопавшись в воспоминаниях, даже понял, почему так произошло. Черт! Но, разобравшись одним вопросом, крепко задумался на тему, почему Иви так плохо отреагировала на самку. Ведь все логично. Она моя самка, я ее самец, и нам хорошо вместе. Даже там-тамы звучали, призывая провести время вместе, успеть уединиться на время создания потомства, провести друг с другом долгие дни удовольствия. Рык, вырвавшийся из глотки моего зверя, все поставил на свои места. Я полный идиот. Иви не может быть моей самкой. Она не может знать правила и традиции нашего клана, потому что она не наша. В ответ на эту мысль кот послал мне такую волну гнева, что стало понятно. Ему все мои логические выкладки глубоко безразличны. Иви его. Больше он знать ничего не хотел. И в чем-то я с ним был согласен. Я тоже попытался и тоже хотел считать эту девчонку своей. Вот только, кажется, для меня это будет огромным испытанием. Если коту придется прятаться какое-то время, обходиться редкими прогулками, то мне этого будет мало. Чтобы быть с малышкой, мне придется наступить на горло своей гордости и научиться слушать ее. И понимать. И уступать. И... мять. И позволить ей то, что она хочет в постели хотя бы иногда. Не часто. Один раз. Но этого достаточно, чтобы только представить, что мне, сильнейшему воину клана, придется подчиняться маленькой слабой девчонке. Выкинув все мысли из головы, слился сознанием со зверем, пускай сейчас нами управляют инстинкты. Почувствовав, что контроль безраздельно принадлежит ему, зверь сорвался на бег. Он спешил расширить границы своей территории, оставляя метки для диких зверей, чтобы они чувствовали, вторжение на нашу землю равносильно смерти. Он по спирали оббегал территорию вокруг домика, каждый новый виток делает чуточку шире, до тех пор, пока не почувствовал, он слишком далеко, а малышка давно без присмотра. Не закончив свое занятие, кот сменил траекторию и кинулся в сторону дома. Чутье шептало: «Времени мало, нужно спешить». И он спешил. До такой степени, что не всегда успевал следить за мелькающими деревьями. Замедлился он только в редком подлеске рядом с домиком, и снова человеком я стал неожиданно резко. Стоило коту найти то самое место, где начинались мои человеческие следы, как он подозрительно жалобно вздрыкнул, потом протяжно мявкнул, и вот я, не успев понять, в чем дело, уже сижу голым задом в ближайшем сугробе. Опять. Поднявшись на ноги, поморщился от мерзкого ощущения тающего снега на ягодицах и ледяных капель, что сбегали по бедрам. Вот ведь комок шерсти! Но все мое недовольство завяло на корню, стоило мне увидеть следы рядом со своими. Маленькая ступня явно в обуви. Судя по широким полосам рядом с отпечатками подошвы, широкие штаны. Иви, черт! Забыв обо всем, поспешил в дом с одной мыслью — малышку нужно успокоить. Дверь распахнул с такой силой, что чуть не сорвал ее с петель. В комнату буквально вбежал и замер, только увидев большие испуганные глаза Ив. Черт! Иви, малышка! Делая шаг в ее сторону, начал говорить. Все нормально. Вероятно, это было неудачное начало разговора, так как меня остановил наполненный страхом возглас. «Не подходи ко мне!» «И в чем дело?» «Не подходи!» Взвизгнула девушка, заметив очередной мой шаг. «Ты? Ты? Кто ты такой?» Иви. Вернувшись в дом, побежала за свитером и комбинезоном. Но вот куда понесло этого невыносимого мужчину? Мало мне было 2 суток, в течение которых я спала в кресле, охраняя его беспокойный сон. Натянув ботинки и накинув на плечи отцовскую куртку, вышла на улицу. «Кай!» Наверное, глупо было надеяться, что он отзовется сейчас, если не сделал это в первый раз, но хотелось верить в его благоразумие. Постояла минуту на крыльце, вдыхая свежий, чуть сладкий воздух. А в горах он почти всегда такой, особенно после дождя. Или, как сейчас, снегопада. Погода была изумительной. Легкий мороз, белое полотно снега под ногами, яркое солнце, а на небе ни одного облака. Красота. Но это для меня погода в радость, а для одного упрямца с голым задом все же не курорт с горячими песками. Собравшись с мыслями, отправилась на поиски своего гордого любовника. Хорошо, что след он оставил четкий, хотя по-другому быть не могло, не после снегопада. Пробираясь по колено в сугробах, я проклинала свой длинный язык, его длинные ноги и невыносимый характер. «Ты посмотри, какой обидчивый! Не дала ему девушку пристроиться сзади, так сразу дверью хлопнул и ушел. С голым задом!» — пыхтела я, в очередной раз вытаскивая ногу снежного плена, чтобы уже со следующим шагом вновь провалиться по колено. «А с чего он вообще взял, что все должно быть только так, как он хочет? Мужлан! Да, может, я вообще не собиралась больше с ним спать, да я...» От пришедшей в голову мысли я замерла, не дойдя до деревьев всего 2-3 метра. Я же вообще не думала заниматься с ним сексом. Нет, я, конечно, не могла не отметить безумную сексуальную энергетику Кайдена, да и какая девушка смогла бы. Но вот цели-то такой у меня не было. Да, он красавчик. Да, рядом с ними мысли сами соскальзывают в горизонтальную плоскость. Но это же не значит, что по первому зову надо было отдаться ему. Так как же это произошло? Воскресив в памяти события вчерашнего вечера, вспомнила, чем занималась, пока Кай вышел на прогулку. Я же просто танцевала. Да, выбор музыки, возможно, мог бы показаться странным, но это моя любимая группа из нашего городка. Сколько я бегала за семейной парой с просьбой записать их выступление на флешку, ведь они всегда выступали только в пабе или на городской площади, забавы ради. Но звуки барабанов, хотя скорее это были там-тамы, ведь ритмы отбивали руками. И нежные флейты всегда порождали во мне что-то дикое, далекое, незнакомое. Тело требовало движений, хотелось раствориться в этих звуках и двигаться, танцевать, не думая ни о чем. Да танцевалась. Вспомнив свои движения, невольно поморщилась. Наверное, неискушенный мужчина мог бы посчитать все мои прогибы за приглашение к чему-то большему. Но я-то, я! Почему не отказалась? Почему пошла на поводу своих желаний? Вспомнила, что пока я занимаюсь тут самокопанием, Кайден где-то бродит, и продолжила движение. «Вот погоди у меня! Найду и все выскажу!» Мысленно пыхтела, тем не менее надеясь, что найду я его скоро и целого, желательно без обморожения. Вот только все мои мечты осыпались прахом, когда я остановилась рядом с последним человеческим отпечатком ног. «Как так?» Повертев головой вокруг себя, снова уставилась на два четких следа. «Все, дальше нет. Ни вперед, ни назад, ни даже...» Нет, и на дерево он не запрыгнул, хотя это было бы логично, ведь рядом с его следами, там, где они обрывались, начинались другие, менее глубокие, менее четкие, кошачьи. Паника накрыла меня с головой, но сейчас было не время скатываться в истерику из-за моих детских страхов. Взяв себя в руки, вспомнила все, чему когда-то учил меня папа. Дочь охотника была просто обречена научиться считывать следы, по крайней мере, дочь Билла Беккета так точно. Итак, что мы имеем? Кайден дошел до этого места и исчез. Просто исчез, ни следов крови, ни следов борьбы, хотя какая борьба могла бы с диким животным, ни попыток убежать. Осмотрела еще раз ближайшие деревья. Не смог бы он туда забраться, просто не смог. Не Тарзан же он, в конце концов, чтобы лазить голым по стволу ели. Так куда мог деться этот невыносимый мужчина? Кошачьи следы очень легкие, широкие. Животное бежало, и передвигался зверь один. С собой он Кайдена точно не унес. С собой. Присмотрелась к следам кошака, более внимательно и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Нет. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Зажимая рот ладонью, попятилась в сторону дома. Разум отказывался верить в то, что я видела. Но страх уже рисовал картины в моей голове тонкой кистью. Да как же это... Всхлипнув, насколько могла, быстро развернулась и бросилась назад. «Домой! Быстрее!» Я все пыталась выкинуть увиденное из головы, но у меня никак не получалось. Ведь стоило только присмотреться, как сразу становилось понятным. Следы животного ведут в сторону леса, а не из него. То есть зверь не пришел к дому человека, а как будто уходил отсюда. Вот только первый след кошачьих лап начинался ровно на том месте, где заканчивались следы Кая. Фак. Дома, захлопнув дверь, я забилась в дальний угол гостиной и попыталась осмыслить увиденное. Но у меня никак не получалось. Не может человек оставлять следы животного. Не может! Сжавшись в комок, сосредоточилась на дыхании. Медленно вдохнуть, досчитать до пяти и также медленно выдохнуть. Когда я смогла более-менее успокоиться, вспомнила свою ба. Когда-то еще в моем детстве она любила рассказывать мне сказки, называя их легендами. Отец злился и запрещал ей забивать мою голову такими глупостями, но он же не мог следить за нами постоянно. Одна из моих любимых историй была про котов-оборотней. Я ее почти совсем не помню. Что-то там про великих воинов, бесстрашных и сильных, умеющих перекидываться в прекрасных, по словам ба, животных. Оценить ее полет фантазии я смогла только, когда выросла и посмотрела не один фильм про вурдалаков. Ба нужно было сценарий писать, честное слово. Тогда, может, на тему перевертышей была бы хоть одна достойная история, не вызывающая смех. Но, увы и ах. Но то фильмы и сказки. А сейчас в моей жизни происходит какая-то хрень, в которой человек пропадает зимой в лесу рядом со следами диких зверей. Чертовщина! Собрав себя в кучу, поднялась и отправилась на кухню. Нужно выпить горячего чая, чтобы согреться, и решить, что делать дальше. Если я не найду объяснений тому, что видела, сойду с ума. Вот только не успела я прийти к какому-то решению, как дверь распахнулась, и на пороге появился Кайден. Целый, невредимый и даже не обмороженный сукин сын. Я замерла, глядя на него, а в голове снова взметнулись мысли о нереальности происходящего. Вот только если утром я хотела этого мужчину, потом злилась на него, потом искала, то сейчас я его боялась. — Иви, малышка! — делая шаг в мою сторону, Кай начал говорить своим мягким голосом. — Все нормально? — Ни хрена не нормально! Ты странный! Ты рычишь, а еще... Кажется, это все-таки был не сон, и Кайден мурлыкал. Тихий писк, выдающий мой страх, сорвался с губ. «Не подходи ко мне!» «И в чем дело?» «Не подходи!» Взвизгнула, заметив очередной шаг в мою сторону. «Ты? Ты? Кто ты такой?» Я не собиралась спрашивать так в лоб, но вопрос был задан, и реакция не заставила себя ждать. Кайден остановился. Глаза его резко распахнулись, но тут же, лишь секунду спустя, открытый удивленный взгляд сменился прищуром, а сам мужчина будто весь подобрался, как перед броском. — Что ты имеешь в виду, Ив? Он явно пытался заговорить, не зубы отвлечь. — Я все тот же Кайден, что несколько часов назад вышел из дома, чтобы успокоиться. Тот самый, с кем ты отказалась заниматься. — Кайден, это не смешно. Твои следы пропадают за деревьями. Я визжала? Да, я визжала. Но это же ненормально. Люди не могут пройти по свежевыпавшему снегу и не оставить при этом следов. Или оставить след животного. Да и вообще, какого черта он начал говорить при несостоявшейся секс, когда происходит такое? Кто ты, Кай? Кто ты, черт тебя дери, такой? Человек? Он не подходил близко и вообще старался быть как можно незаметнее в небольшом пространстве кухни. Как будто это было возможно. Ты у меня спрашиваешь? «Кайден!» Я устало прикрыла глаза. «Просто скажи, как такое возможно? Объясни нормально, объясни, пожалуйста!» За время недолгого диалога мы поменялись с Кайденом местами. Теперь я стояла спиной к входной двери, а Кайден был в углу кухни за обеденным столом. «А вот не надо было пытаться подобраться ко мне незаметно. Ты же можешь сказать, как так получилось?» Что, идя из дома, ты исчез сразу за деревьями. Кай опустил голову и тяжело вздохнул. Ив, я... Вот только ответить он не успел. Помешал звонкий щелчок затвора, прозвучавший у меня за спиной. Зверь! Низкий, чуть хриплый голос отца заставил меня резко развернуться на пятках. Увидев дуло охотничьего ружья, буквально в метре от своего лица я вскрикнула. Папа, что ты творишь? Иви, детка, отойди в сторону, не мешай отцу делать свою работу. «Убийца!» — тихо прорычал Кай за моей спиной. Нет, он реально рычал, это вовсе не метафора. Он в одно мгновение оказался ко мне очень близко, слишком близко с учетом взбешенного отца. «Пап?» Я чувствовала, как мои глаза увеличиваются от удивления и не понимала, что тут происходит. «Похоже, мой любимый папочка собирается убить парня, в которого я почти влюбилась».